А начну я, пусть это вас не удивляет, мистер Сварог, с пирамид. Беркли взмахнул очками, которые в несчитанный раз извлек из нагрудного кармашка. Глава вторая. Пирамиды и ученые познания. Джозеф Чарльз Беркли-младший, сколько себя помнит, всегда интересовался Африкой. Ее историей, культурой, загадками, что хранит африканская земля. А пирамиды — это, как известно, главная достопримечательность континента и главная его тайна. Впрочем, все же не самая главная тайна. Потому что пирамиды, во-первых, уже обнаружены, во-вторых, достаточно неплохо изучены, чего никак не скажешь о руинах древних городов, находящихся в Центральной Африке. Да, он мечтал добраться до одного из неизвестных человечеству городов. Мечтал стать вторым Шлиманом, откопать свою африканскую Трою. Его фанатичное изучение всего, что каким-то образом было связано с Африкой, подогревало с этими мечтами. В университете он занимался, пожалуй, даже где-то с излишним рвением, во многом обделяя свои студенческие годы. Летние каникулы целиком проводил на раскопках, ему довелось побывать в Северной и Западной Африке, в Мексике, на острове Пасхи. С годами юношеский романтизм естественным образом улетучился, ему на смену пришел практический взгляд на вещи. Скорейшему улетучиванию романтизма в новейшей степени поспособствовала организация собственной экспедиции в Конго. Путем теоретических изысканий Беркли пришел к выводу, что на территории этого государства может находиться один из древнейших неизвестных науке городов. Беркли понимал, что одна экспедиция вряд ли принесет удачу, потребуется несколько заходов. А во время первой экспедиции он рассчитывал обойти как можно больше поселений, в первую очередь затерянных в лесах, войти в контакт с местными жителями и выведать у них, нет ли поблизости каких-нибудь необычных строений, камней странной формы, пещер, ну и вообще чего-нибудь загадочного. Ведь кто лучше местных жителей знает родные края? И вот Беркли столкнулся с прозаической стороной вопроса. Во-первых, экспедиция означала деньги, и немалые деньги, которые кто-то весьма щедрый должен судить. Во-вторых, не каждая страна охотно давала разрешение на проведение у себя не то что раскопок, а вообще любых изысканий. В некоторых странах так вообще белым людям разрешалось находиться так в столице, и не дай бог тебе сделать из нее миллиметровый шаг в сторону. В-третьих, поди, найди спутников, которые согласились бы на огромный риск, с каким сопряжено участие в странствиях по дикой Африке, не считая, разумеется, национальные парки, которые как раз и предназначены для выгула возжелавших экзотики туристов, куда никакая воздушная кавалерия не примчится на выручку в случае чего. А было еще и в четвертых, и в пятых, и одним словом, сия работенка выкачала из мистера Беркли столько энтузиазма, что иному хватило бы и на полжизни. Но экспедиция ценой неимоверных усилий все же была снаряжена, отправилась в Конго, и тут случился некий дипломатический скандал, что там, кажется, с правом вето в ООН. В результате археологи, едва спустившись с трапа самолета, вместе с английским послом, вынуждены были покинуть вдруг ставшее недружественным государством. На вторую попытку запала у мистера Беркли не хватило, тем более ему вскоре предложили кафедру, стали публиковать его работы в престижных журналах, понеслись одна с другой конференции и семинары. Вдобавок мистер Беркли женился, а потом еще началось сотрудничество с BBC, приносившее деньги, известность и поездки по разным странам, пусть по местам сплошь и схоженным, и перерытым, зато со всеми пятизвездочными удобствами. Ну, короче говоря, научная, трудовая и личная жизнь складывалась как нельзя лучше, разве что одного мог пожелать себе мистер Беркли в тот момент, чтобы и дальше все так же катило по накатанной. Да, верно, кто-то подметил, что большинство великих открытий совершаются от 18 до 25 лет. В этом возрасте полно сил, ничто не обременяет, уже есть некая теоретическая база, и самое главное, еще недостаточно накоплено здравого смысла, чтобы прислушаться к чужим авторитетным мнениям вроде «такого не может быть, потому что противоречит ранее открытому, известному и признанному, ты поверил сказкам и мифам». Ты станешь всеобщим посмешищем, ты только напрасно потратишь время, которое можно употребить с большую пользою. Ну, в общем, мистер Беркли стал постепенно забывать свою мечту стать африканским Шлиманом. Однако все кардинальным образом изменилось 9 лет назад. 9 лет назад профессор наткнулся в одном, даже не в специальном, а в научно-популярном журнале, на статью некоего Томаша Спешевского, который выдвигал очередную теорию происхождения и предназначения египетских пирамид.